купили мы с женой дом. Достался он нам по достаточно низкой цене. Это я сейчас уже понимаю, что это странно. Но тогда просто радовался покупке и такому низкому ценнику. Семья у нас молодая, детей еще нет, но планируется. В общем, переехали мы с женой в новый дом. Сделали кое-какой ремонт, все было хорошо. Однако вскоре начались странности. Все произошедшее ниже приведено в хронологическом порядке. Ночь. Спим с женой в спальне. Вдруг просыпаемся от какого-то грохота, будто что-то упало. Ну, мы подскочили на кровати, сидим, прислушиваемся. Больше никакого шума не было. Но жена меня все равно выперла из-под одеяла, мол, сходи, посмотри. Я нехотя встал и обошел весь дом. Все было спокойно. Нигде никаких следов чего-то упавшего не нашел. Пошел обратно в спальню спать. Через некоторое время грохот повторился, и я его уже слышал достаточно отчетливо, и на этот раз представлял, откуда он доносится. И я встал и пошел в соседнюю комнату, захожу, а там все хорошо, никаких предметов на полу, которые могли бы создать такой грохот. И я разозлился, что за чертовщина? Развернулся и собрался уже идти спать. Но почувствовал такой как бы сквозняк на ногах. И я решил, что, видимо, жена открывала форточку для проветривания и не закрыла. Подхожу я к окну, раздвигаю шторы. И от увиденного за окном чуть до потолка не подпрыгиваю. И начинаю орать на весь дом. С улицы на меня смотрела большими белыми глазами противная старуха. Она была настолько страшная, что казалось, будто она пару недель назад только умерла. Тем временем, моя жена в спальне тоже начала кричать, видимо от страха, и звать меня. Но не помню даже, как я добрался до спальни. Жена в истерике рыдает, бормочет, что хочет поскорее отсюда уехать. И я тоже на иголках. Короче, через минут 20 я отошел от увиденного. Собрался с силами и решил пойти на улицу, проверить, что за херня вообще происходит. Захватил с собой молоток и вышел за дверь. Блин, все обошел кругом, ничего, даже следов нет. Кого ж тогда я видел за окном? Вернулся я в дом, жену кое-как успокоил, но той ночью мы так и не уснули. На следующий день мы немножко покемарили, чтобы себя в порядок привести. Что-то там поделали, и вот опять ночь. Мы с женой на взводе, спать не хочется. Сидим, смотрим телевизор, все хорошо. Тут внезапно во всем доме пропадает электричество. Но я пошел в прихожую проверить пробки. С ними все оказалось хорошо. Возвращаюсь обратно, решил пойти на кухню за свечами и фонариком. По дороге заглянул в комнату. Жена сидела на диване. Я ей сказал, что с пробками все окей, что сейчас принесу свечи. Прихожу на кухню, а там стоит жена и в шкафчиках копается. Я чуть в обморок не упал. В итоге взял я фонарик, жена свечи. Идем обратно в гостиную. Я иду и молюсь, чтобы там никого не было. Жене ничего не рассказал. Потому что если она увидит что-нибудь такое, то может и умереть. Благо в гостиной никого не оказалось. Только мы расставили и зажгли свечи, как загорелся свет. Мы обматерили наше правительство, убрали свечи и решили идти спать. А мне не до сна, ведь я же что-то видел. И я в тот момент как раз начал понимать, почему нам этот дом так дешево достался. Бывшие хозяева знали про все, что тут происходит, но нам не сказали. Я не помню, как провалился той ночью в сон. Проснулся я от того, что в комнате было холодно. Жена лежала ко мне спиной. Я укрыл ее еще одним одеялом, а сам пошел на кухню покурить. И вот стою я с сигаретой, как ко мне в кухню. Заходит жена и спрашивает, зачем я ее отнес спать в гостиную на диван, когда она засыпала рядом со мной в спальне. Я ей ответил, что не понимаю, что она вообще за бред несет, и что я ее 5 минут назад сам одеялом в спальне укрывал. В общем, мы сильно удивились и решили пойти в спальню проверить, кого же я там укрывал. Подошли к дверям, и я их тихонько приоткрыл. И, о боже, что я там увидел? На нашей кровати лежала та самая противная старуха. Мы с женой как ненормальные ломанулись в гостиную, и я позвонил в полицию, но там меня вообще обложили и пригрозили штрафом, если я еще буду так над ними издеваться. Тогда я обзвонил нескольких своих друзей и объяснил ситуацию. Они приехали, мы все вместе обошли дом. Ничего подозрительного не заметили. Жена мне сказала, что ни за что тут не останется, и уехала жить к маме. До тех пор, пока я не разберусь со всей этой чертовщиной. В доме я остался один. Первым делом я решил дозвониться до бывших владельцев дома. Так и сделал. Они мне сказали, что ничего не знают, но в их голосе чувствовалась тревога, и я понял, что они врут. Как выяснилось впоследствии, они тоже были жертвами в этом доме, как и мы, но ничего поделать не смогли и продали подешевле нам этот дом. У дома явно было не очень хорошее прошлое. На следующий день я вызвал священника. Тот, едва ступив за порог дома, сразу сказал, что он очень нехороший, и посоветовал нам отсюда съезжать. Я ему, в свою очередь, посоветовал молча делать свою работу и советы не раздавать. Он осветил дом и уехал. Честно говоря, мне очень не хотелось тестировать его работу той ночью, но ничего не поделаешь, надо было все основательно проверить. Было жутко страшно, и я прикупил себе алкоголя для храбрости. Вечером я сидел возле телевизора, пил пиво и незаметно для себя самого уснул. Проснулся ночью от того, что дико хотелось в туалет. Я пошел в туалет. Стою, значит, делаю свои дела, и тут слышу стук в дверь входную. Не туалета, а дома. Я подумал, что жена приехала, хрен его знает, почему я даже не подумал о том, что ночь на дворе. Видимо, из-за выпитого пива. Короче, подхожу к двери, глянул в глазок. Точно жена стоит. Ну, я ее впустил, она такая сразу: «Я спать пойду», и ушла. Проснулся я только утром от телефонного звонка. Звонила жена. Я ее первым делом спросил, где она. Ответ был: «У мамы». Я чуть не посидел. Пулей бросился вон из дома. Дверь чуть с петель не снес. Выбегаю на лужайку, оглядываясь на дом. А там эта страшная старуха стоит и из окна спальни на меня смотрит. Потом я сделал вывод, что после освещения я сам же ее в дом обратно и запустил. Так я стал свидетелем необъяснимого явления. Вскоре мы продали дом примерно за такую же цену, за какую и купили. Позже я узнал из газет, что этот дом сгорел, и в огне погибла вся семья. Их тела обнаружили в кладовке, и я догадываюсь, от кого они там прятались.